У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю, а паўтараецца ў сераду. Неяк на гэтым тыдні зусім мала было ад вас званочкаў, а ўсё званкі і званкі. То бок, мала было вясёлага і аптымістычнага, а большасць званкоў мела змрочную і пасімістычную афарбоўку. Значыць, сёння будзе не дужа лёгка. Таму давайце пачнем ад нечага безумоўна весялейшага. Добрый раніцы, шановная свабода. Вось ужо другі дзень, я вас добра чую. Дзякуй вам і дзякуй Богу. Мне добры настрой. Не ведаю, ці такое супадзенне, ці як та вы там паспрыялі, нешта зрабілі. Мы вельмі добра вас чутна. Дзякуй, Евгенія Казлова з Ворша. На жаль, трэба адзначыць, што кожны тыдзень мы атрымліваем некалькі тэлефанаванняў аб тым, што нас чуваць вельмі дрэнна або ўвогуле не чуваць. Пра такія званкі мы паведамляем сваім тэхнічным службам, якія займаюцца высыланнем сігналу на Беларусь. Будзем спадзявацца, нешта з нашым сігналам палепшыцца. Ну вось, а далей ужо пойдуць нашы беларускія жахі. Няма нам беларусам долі ніадкуль. Адна слухачка тлумачыць нам, каго трэба ад Беларусі адлучыць, а каго далучыць, каб гэтая доля палепшала. Паслухаем. Мы просим их усіх отсоединить от Беларуси. Мы до Европы идем без России, без Казахстана. И Лукашенко по телевизору. И что Украина? Украина не была с нами. С нами Литва, Польша. Мы присоединяем Германию, Европу всю и Америку. Я уже не раз говорила и просим. Нас Россия замучила и замучает уже и раз до канала. Не соединяйте. Нехай я хочу так живуть, и нехай берут без нас. Как мы с ними не имели никакого соединения. Это страшно подумать, что Европа робит. И Ватикан еще помогая. Я не могу уже. Дякую вам за увагу, шановные. Дякую. А ці подумали вы про тое, что при таких геополитичных отлучениях и долучениях вам элементарно могут отлучить газ, электричность и воду от кватеры, а махчима, что и телефон? Ці готовыя вы на гэта? Калі вы готовыя, дык і мы готовыя разгледзець вашы прапановы, прынамсі ў тэарэтычным плане, і запытаць у нашых экспертаў, што трэба рабіць, каб нас усе так не мучылі. А ці моцна нас мучаць? Калі паслухаць тэлефанаванне нашай наступнай слухачкі, дык аказваецца, што беларусы мелі проста вялікае шчасце, што ўсё для іх павернулася так, як павернулася, бо магло быць значна горай. Я хочу сказать, что я, конечно, не так подрыхтовывала, как вы на свободу звоните по написанному, как по маслу. А я с Горацки всегда звоню. Диктатор. Вот Сталин был диктатор. Вот я бы была с удовольствием президентом, если бы я бы вас всех послала в Сибирь. А у нас нет диктаторства. Лукашенко на вас ноль внимания, кило презрения. А я бы вас всех посадила. И еще диктатура. Что вы уже на президента говорите? Что вы уже брешете? Это диктатор. И внимание, говорите, брешете, а караван идет, а государство у нас развивается. К нам приезжают, смотрите, итальянцы, всяких странцев всяких, уважают наше государство, узнали везде. А вы себе там все брешете, извините за белорусское слово, оракул звонит. Да ты должен, звонит тебе оракулиха, да ты должен пятки целовать президенту нашему, сидишь на Праз момант будзе яшчэ больш ад гэтай няздзейсненай дыктатаркі. Я проста пабаяўся даваць яе тэлефанаванне ў адным кавалку, каб эфір не перагрэўся. Так, беларусам у Рэспубліцы Беларусь усё-ткі пашанцавала, што маюць такога прэзідэнта, якога маюць. Але мне, беларусу з Рэспублікі Польшча, не пашанцавала. Бо прэзідэнт у мяне не той. Плакаць ці што? Послухай мы далей. Ты, Ян Марчук, якому народу относишься? Кто у тебя президент? Як же тебе свалил грипп там? Только в Беларуси грипп. Я удивляюсь, что вас, Марчук, свалил грипп. А это девчина, мусетина звонит. Колхозное правительство. правительство у нас. А она откуда? Мы все с колхоза, с крестьян. А она графского сословия, видите ли. Просто противно вас всех слухать. Я бы вас... Было бы жалко, что я не доучилась президентом. Я бы была таким диктатором. Вы бы у меня усе сидели и пятки лизали. Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Цікаво, що одна з перших реакцій на гэтае телефонаванне недаадукаванай диктаторки була заклапочанасцю про яе здоров'я. Прослухала я одну слухачку. Яна виліла цілий цебр бруду на слухачов і на свободу. Яна уважливо слухає свободу. Я навіть уявити не можу, який у її тиск у гэты момент. Я би їй пораїла, не слухайте, дороженька, свободу. Гляді лепі телебачення, особливо, коли виступають русські бабки. Тобі гэта болей буде даспадобы, і не будеш так реагувати. Ти все висказала, і не соромно тобі після такого виступу, Артемовна. Іншая слухачка подказывала, то можна було б для гэтай жанчыны пашырыць свой кругагляд нават цяпер, калі ў школу хадзіць ужо пазнавата. Хачу параіць той жанчыне, што плівалася ў тэлефонную трубку. Званіць не з гарачкі, як яна гаворыць, а з розуму. І не ўжываць беларускія словы, не паскудзіць нашу мову. Яшчэ хачу ёй параіць пацікавіцца такімі паняццямі, як правы чалавека, дэмакратыі і любоў да бацькаўшчыны. Лідія, Мінск. А адзін слухач палічыў, што гэтая слухачка з дыктатарскімі замашкамі проста звоніць не туды, куды трэба. Ніколі не думаў, што вы дадзіце мікрафон такім недукаваным, як яна сказала, недавучаным бабам. Навошта? Я панімаю альтэрнатыўную думку, але ж не да такой ступені. Няхай звоніць туды, куды ёй трэба. А куды яна яшчэ можа пазваніць? Дзе яе яшчэ могуць выслухаць, калі не на свабодзе? А вось спадар Уладзімір з Полацку вельмі даходліва тлумачыць матыў з пяткамі, які прагучаў у разгляданым намі званку двойчы. Вось пачуў, як адна немаладая ўжо кабета плявала ў трубку і крычала. Усім ад яе дасталася, і свабодзе, і слухачам свабоды. Яна сама прызналась, што гэта ў яе ад гарачкі. Ну, а гарачка вядома, ад чаго бывае. Тады вам, дараженькая, са сваёй гарачкай трэба звярнуцца ў адпаведную ўстанову, туды, дзе лечаць ад гарачкі. І дарэмна адна слухачка свабоды казала ёй аб правах чалавека і дэмакратыі. Таму што для такіх людзей гэта не больш, чым пусты гук. Нашто ён тая дэмакратыя, калі яны прывыклі ўсё жыццё пяткі лізаць? І калі вось такія, як яна, ці ейны цяперашні кумір, дарываюцца да ўлады, то тады ўжо яны заставляюць, каб у ім усе пяткі лізалі. Владзімір, Полацк. Спадарня Ціна Сакаловіч на гэтым тыдні таксама была ў невясёлым настроі і распавядала пра беларускія жахі, нават калі старалася некага падтрымаць на духу. А еще хочу сказать дядьке Яцкевичу. Дядька, не переживай, что ты сбежал в больнице. Хуже наших больниц может быть только тюрьма. Я тебе говорю это как человек бывалый. Удачи. Спасибо, Тина. А поведомленні про выкраданне молодёвых актывістаў Дмитра Дашкевича и Евгена Афнагеля схилили спадарню Соколович да яшчэ боль змрочных рефлексий. Я в свое время много ездила автостопом по бедности и неприкаянности своей в Лукашенковском притоне, этом нищем. И мне тоже предлагали задушить моим же шарфиком и шмонали морально и физически, все докапывались до чего-то. И бесстыдно свои половые органы демонстрировали, и денег добиваться пытались, и секса ихнего, блин, пошлого. И в поле вывозили и бросали, из Москвы выбиралась благодаря прохвостам-дальнобойщикам. Вот есть такие расцленные. Но речь не об этом. Я убедилась, что обыватель в основном настолько тупо и подло зомбирован бездарной пропагандой, настолько примитивен, что, сдается мне, вряд ли найдется сила, способная переломить этот безграмотный примитивизм, это зомбирование, хоть малую сторону демократии. Да усяго да гэтага не хапала только обвинавачання беларускай апазыцыі у тым, што яна нічога не вартая. І такое обвинавачання з'явілася ад некага, хто схаваўся пад мянушкай «Дзед Сымон». Панове апозиціонеры, назавіце хоч одну апозицію у свете, якая бы так ганебна адносіцца до своєї країни. Бегає по задворках, кусає. Ганьба вам, БНФ-овці. Я БНФ расшифровую так. Белорусские национал-фашисты. Я ведаю, что вы моё не передадите по радио. привітанням до вас, дід Симон. Ну вось, ми отримали, так би мовіць, білоруський вінегрет з громадської думки за апошній тиждень. Злітуйтеся, шановні, і постарайтеся на наступним тижні не приправляти його так моцно воцатом і гарчицей. Пошукайте і інших приправів, менш кислих і горких. Званіте, я вас вислухаю. Давайте пропанови, я на їх адгукнуся. Критикуйте, я, може, і не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночком Ян Максимюк.